Ими же враг истребится смерть. Так, на самой заре христианства, пишет апостол Павел, обратившийся ко Христу после яростного преследования, после страстной ненависти к христианам. Я говорил в прошлой моей беседе, что вопрос о смерти, точнее, недоумение о смерти, стоит в самой сердцевине человеческого сознания. И что в конечном итоге отношение человека к жизни, то, что мы называем его мироощущением или мировоззрением, определяется на глубине его отношением к смерти. Я говорил также, что существует в основном два таких отношения. Оба, очевидно, неудовлетворительных. Оба не дающих настоящего ответа. С одной стороны, это своего рода отрицание жизни во имя смерти. Я цитировал слова греческого философа Платона. «Жизнь праведника, — говорил он, — есть вечное умирание». Здесь, как и во многих религиях, смерть побеждает. Неизбежность смерти обесценивает и обесмысливает жизнь. Ибо если неизбежно умереть, то лучше все надежды, все упования перенести туда, в таинственный потусторонний мир. Но этот ответ я называю неудовлетворительным, потому что именно об этом потустороннем мире и не знает ничего человек. А как можно сделать предметом своей любви то, чего не знаешь? Отсюда, и я тоже говорил об этом, восстание человечества против этих похоронных, погребальных философий и религий, отрицание этих печалью пронизанных мировоззрений. Но отрицая их во имя жизни, во имя этого мира, человек все-таки не освобождается от навязчивого ощущения и сознания смерти. Напротив, лишенный перспективы вечности, он делается еще более хрупким, еще более эфемерным на этой земле. И мы по квартирам пойдем с фонарем, и тоже поищем, и тоже умрем, писал Пастернак. И вся современная цивилизация оказывается пронизанной страстным желанием заглушить этот страх смерти. И из нее, как яд, капающее ощущение бессмыслицы жизни. Что такое эта напряженная борьба с религией, как небезумное стремление выкручивать у человеческого сознания память и вопрос о смерти? И, следовательно, вопрос, для чего живу я этой короткой, хрупкой жизнью? Итак, два ответа. Оба, в конечном итоге, никакого настоящего ответа не дающих. И это, как я говорил, и заставляет нас спросить, что же о смерти говорит христианство? Ибо даже если мы и ничего почти не знаем о христианстве, мы не можем не помнить смутно, что его подход к смерти другой, не могущий быть сведенным ни к одному из тех двух, о которых мы только что говорили. Последний же враг истребится — смерть. И вот сразу мы попадаем как бы в совсем другое измерение. Смерть — это враг, который должен быть истреблен. И сразу же мы так далеки от Платона и от его усилий заставить нас не только привыкнуть к мысли о смерти, но полюбить эту мысль, сделать саму нашу жизнь, как он говорит, упражнением смерти. Христос плачет у гроба своего умершего друга Лазаря. Какое это потрясающее свидетельство. Он не говорит ничего, зато он теперь в раю, ему хорошо. Он освободился от этой трудной и печальной жизни. Христос не говорит всего того, что говорим мы в своих жалких, неутешительных утешениях. Он плачет. И затем, по рассказу Евангелия, он воскрешает своего друга, то есть возвращает его как раз в ту жизнь, освобождение от которой якобы должны мы воспринимать как благо. И далее. разве не стоит в самом центре христианства Пасха с ее радостной вестью о том, что смерть побеждена, смертью смерть поправ? Разве не вошло христианство в мир и не побеждало его столетиями этой неслыханной вестью о том, что поглощена смерть победой? Разве не есть христианская вера, прежде всего вера в воскресение Христа из мертвых и в то, что восстанут мертвые и сущие во гробах возрадуются? Да, конечно, все это так. Но, пожалуй, и в самом христианстве, и у самих христиан тоже ослабело это победное, это действительно новое, и с точки зрения мира сего, безумная вера. И христиане тоже стали тихенько возвращаться к Платону с его противопоставлением не жизни и смерти, как двух врагов, а противопоставление двух миров, этого и потустороннего. Мира, в котором якобы блаженствуют бессмертные души людей. Но ведь Христос говорил совсем не о бессмертии души. Он говорил о воскресении мертвого. И как не видеть, что между двумя этими явлениями существует целая пропасть? Ведь если дело только в бессмертии души, то тогда в сущности и смерти никакой нет. И зачем тогда все эти слова о победе над ней, о разрушении ее и о воскресении? Последний же враг истребится — смерть. Так вот, спросим себя, в каком же смысле смерть — враг? Чей она враг? И если так, то как же стал этот враг царем земли и владыкой жизни? Помните стихотворение Владимира Соловьева? «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови». Но как же можем мы не звать владыками все то, что стало нормой, законом существования, с чем давно уже примирился сам человек, против чего он сам перестал протестовать и возмущаться? И в своей философии, в своей религии, в своей культуре ищет с этим врагом какого бы то ни было примирения и компромисса. Да, неслыханно христианское учение о смерти. И сами христиане его не выдержат. Ибо не о примирении со смертью, а об восстании против смерти идет речь в христианстве. И когда об этом говорят, как говорил безумный русский философ Федоров, то сразу раздается голос разума, голос примирения, голос неизбежности. Но если так, повторяю, бессмысленна христианская вера, ибо уже апостол Павел сказал, если Христос не воскрес, вера ваша тщетна. Вот к этой теме, христианскому пониманию смерти, мы перейдем в следующей нашей беседе.